Глава 34. Пушистый радар. После того разговора прошло немало времени, и я уже привыкла вставать по утрам с мыслью о новых задачах. Выполнимых. Потому что не выходило придумать других. Мои идеи получали почти мгновенную реализацию. Устин действительно был великим магом. Сила, которой обладал мужчина, даже немного пугала. И эпитет «ужасный» тоже подходил. Радовало, что этот человек стоял по сторону баррикад живых миров. Не открывая глаз, я сжала сразу потеплевший кулон и улыбнулась, выстраивая план на день. Много маленьких шагов по направлению к моей мечте создать идеальный дизайн в стиле хай-тек в этом удивительном месте. «Солнце уже высоко!» — услышала веселый голосок Аниты. Меня потянули за локоть. «Поднимайся скорей, Соня!» «Ах, ты обзываешься!» Перехватила ее и уронила на свою кровать. «Кровать сломаете!» — раздался флегматичный голос Вальдемара. Продолжая щекотать хохочущую Аниту, я посмотрела на важно рассевшегося на пороге комнаты кота и напомнила. «Да эта кровать Афигейра во всем его обмундировании и во всеоружии выдержала. Широкая и низкая, изготовленная из идеально подогнанных досок, кровать получилась очень крепкой, что было доказано самим графом. Случайно, разумеется. И не по доброй воле рыцаря, а чтобы избежать ярости животного и не превратиться в металлическую стружку». «А нечего было наступать на хвост!» — обиженно насупился кот. «Он, между прочим, не только для красоты мне служит». «А для чего еще?» Сдаваясь девочке, которая тоже принялась щекотать меня, рассмеялась я. «Рулем? Удочкой? Или магнитом для неприятностей?» «Какие еще неприятности?» — насторожился Вальдемар. «Но ты же зарулил в мою комнату без разрешения!» — хитро намекнула я. «После торжественного обещания не портить мой ламинат». Ламинатом в привычном смысле этого слова покрытие пола в спальне назвать было трудно. Устин как-то попробовал магическим ударом смести в кучу опилки, оставшиеся после изготовления гроба для Афигейра. Не знаю, может, мужчина не рассчитал свои силы, или Анита по своему обыкновению попыталась незаметно помочь, но тонкие пластинки магически спрессованного материала, прижатые волной магии к стене замка, оказались не только прочными, но и красивыми. Каждая обладала неповторимым узором из-за вкрапления трав, золы от костра или разноцветных ленточек девочки. Идея пришла мгновенно. Пригодилась суперспособность уникальных когтей кота, которые могли ювелирно прорезать ровную канавку для соединения пластинок. Мы уже уложили ламинат в комнате, которую Устин выделил под мою спальню и в детской. «Если увижу хоть одну царапину, оставлю без ужина», — пригрозила я и напомнила. «Испортишь хоть одну пластинку, и придется переделывать все». «Я убрал когти!» — возмутилось животное и аккуратно прошлось до встроенного в стену стола. «Видишь?» Взгляд мой упал на сам столик. Вспомнив, что именно кот придумал, как его установить без ножек, я смягчилась. «Вижу. Будь поаккуратнее, Вальдемар. Вспомни, как ты попробовал поточить когти о кресло Устина». «Так я же во благо дела!» — заискивающе промурлыкал кот. «Ты же хотела изготовить для него новое. Меня так впечатлила твоя идея!» «Тебя впечатляет все, что связано с яйцами!» — засмеялась Анита и, свесив ноги, лукаво добавила. «Но мне тоже любопытно, как кресло может походить на яйцо и быть удобным?» «Идея не моя. Знаменитое кресло-яйцо придумал датский дизайнер. Я же пытаюсь придумать, как воплотить ее в Шааде». Поднимаясь с кровати, поделилась я. «Еще не очень представляю, но не отчаиваюсь. Раз уж мы продвинулись так далеко, что сделали Офигейра два ящика, то справимся и с этим». «По вечерам слышно, как дребезжит его крышка», — хмыкнул довольный кот. «Когда граф закипает от мук выбора. В одном ему просторно, но металл скрипит о стекло. В другом жестковато даже с подстилкой». Я потянулась до приятного ощущения в спине и задумчиво посмотрела на набитый сеном матрац. «Мне тоже хотелось бы кровать помягче. Вот бы придумать, как сделать нормальный наполнитель. А то все сено и сено. Хоть бы в Шааде кокосы росли, я бы из коры сделала». «А что это?» — мгновенно заинтересовалась любознательная Анита. «Расскажу за завтраком», — тепло пообещала я и подошла к окну, в котором как раз показался Януарий второй. «Это очень интересная тема, но если на то пошло, я бы предпочла каучуковые деревья. Латекс — идеальный наполнитель для детских матрацев». Призрак осторожно поставил на подоконник половинку сферы из закаленного магией стекла. В прозрачной воде плавали голубые лепестки ароматных цветов, а поверхность серебрилась бликами в лучах утреннего солнца. После того, как Устин расплавил часть шара, превратив его в новый котелок, совместным творением Януария II и Аниты нашлось множество предназначений. От кухонной утвари, которая не бьется и выдерживает перепады температур, до самых настоящих ванн. Только труб пока не придумали. И с крышей проблему так и не решили. Не получалось сделать достаточно большие шары. Но я не отчаивалась что-нибудь придумать. «Спасибо!» — поблагодарила я привидение, и Януарий смущенно растаял в воздухе. Я окунула ладони и, склонившись, ополоснула лицо. Вытираясь поданным Анитой полотенцем, посмотрела на озеро. Вид из моей новой спальни открывался умопомрачительный. Я никогда не налюбуюсь поднимающимся над темной полосой леса солнцем. Его яркие лучи золотили воду, будто некто наверху щедро рассыпал блески и заливали светом кружева окружающих озеро луков. На одном из них я заметила мужскую фигуру. «Твой отец уже с рассвета косит траву». Вдыхая аромат свежести и только что срезанной зелени, которую доносил ветерок, сообщила я. Ни дня не пропустил с момента возвращения. Зато понятно, почему у него такая идеальная фигура. Надо и нам с тобой почаще зарядкой заниматься. «Великий делает это для того, чтобы к замку не подкрался Магнус», — запрыгнув на стол, лениво заметил кот. Свесив пушистый хвост, снисходительно фыркнул. «А не для бестолковых упражнений». «Упражнения очень даже толковые», — возразила я. «Они поддерживают здоровье и хорошее настроение. И про возможные нападения Магнуса я помню. Не понимаю только, почему человек, обладающий магической силой, работает обычной косой. Он может убрать всю лишнюю траву щелчком пальцев. «И каким же образом?» — саркастично поинтересовался кот. «От магии она не исчезнет». «Да хотя бы сжечь!» — пожала я плечами. И, вспомнив вспыхнувшее дерево, тут же отмела эту мысль. «Опасно! Пламя может переметнуться на замок, да и лес рядом. Тогда придавить магической волной?» «Нет. Судя по ламинату, спрессуется и будет похлеще асфальта. Удобно такое лишь в городе. Да, действительно, ужасно быть великим». Отвернувшись от окна, я подмигнула малышке. «Может, до завтрака забежим в зал поющего металла и потанцуем? Я покажу тебе еще пару движений из своего мира». «Прямо сейчас!» — воодушевившись, вскочила девочка. «Только переоденусь!» — кивнула я и подошла к стене. Замерла и, глубоко вдохнув, на миг задержала дыхание. «Мы с Устином только вчера закончили работу, и я поверить не могла, что даже идея с встроенной гардеробной оказалась вполне реальной и в Шааде. Конечно, мне пригодились знания о роликовой системе раздвижных дверей, но без острых когтей Вальдемара и плавящей закаленное стекло магии Устина ничего бы не получилось. Я положила ладонь на тонкую доску, которую Офигейра выстругал из самого большого дерева, что нашел, и повела ее в сторону. Дверь послушно подчинилась, и я не отказала себе в удовольствии закрыть гардеробную и снова открыть ее. Лишь затем вошла и заперлась внутри. Здесь царил мягкий полумрак. Мы с Анитой еще не успели сделать светильнички, и было уютно. Наряды еще не все были разобраны по полочкам, и я подняла спортивные шорты и яркий топ. Белоснежные балетки на ногах практически не ощущались. То, что нужно для тренировки. Разгладив складки ткани на талии, я пожалела об отсутствии зеркала. Мне хотелось хорошо выглядеть и чувствовать себя на отлично. Ведь чтобы воплотить все мои идеи, придется приложить еще уйму сил. «Я готова!» Выскакивая из гардеробной, объявила я. Кот подскочил и, запуская острейшие когти в дерево моего столика, страшно зашипел. «Эй!» — возмущенно воскликнула я. «Ты обещал!» И осеклась, когда догадалась, что Вальдемар вовсе не меня испугался. Он что-то почуял. Сердце бухнулось в ребра, и я машинально прижала к себе Аниту. «Неужели на нас напали?»